Глава 8. Воскресенье, 10 апреля 1977 года, 10:10. Ленинград, Измайловский переулок. Подъезд был роскошным. Такие изредка встречаются в петербургских домах. Залитые светом широкие лестничные пролеты, старинные кованые решетки с тяжелым деревом перил, шашечками на площадках, дореволюционная плитка, лепнина на стенах и потолках. Чисто, тихо, благородно. Ткнул пальцем в кнопку звонка над латунной пластинкой с гравировкой Афанасьевы и прислушался. В глубине квартиры глухо звякнуло. Спустя полминуты дверь осторожно приоткрылась, и поверх натянутой цепочки на меня с большим подозрением уставилась седоватая представительная Матрона. «Здрасте. Меня зовут Андреем. Я Томин одноклассник», — представился, шаркнув ножкой. «Бабушка!» — долетел издали крик. «Это, наверное, Андрюша. Пусть на кухне посидит». Маленькие, близко расположенные карие глаза еще раз с подозрением прошлись по мне, цепочка брякнула, и мне дозволили войти. «Ну, проходи, кавалер». Я зашел, озираясь. За спиной лязгнул, опустившись в кольцо, запорный крюк. Из залитой солнцем комнаты вывалился, по-весеннему утробно завывая, пушистый сибирский котяра и посмотрел на меня глубоко безумным взором. «Ну-ну, не балуй», — говорю неуверенно. Встречал я котов, которые снимают с гостей шкуру прямо в прихожей. «Васька, негодник, иди в комнату», — заворковала бабушка, не спуская с меня глаз. Кот басовито отверг это предложение и, подойдя, потерся мою ногу. Я с облегчением выдохнул. Драть мясо с костей вроде не собирается. Присел и почесал мученику подбородок. Голова у скотины тут же потяжелела, зенки закатились, и он рухнул всей тушей мне на стопы, урча и извиваясь. «Да», — я поднялся, расстегивая куртку. «Песню дружбы запевает молодежь. Эту песню не задушишь, не убьешь». «Андрей!» — звонко прокричала Тома откуда-то из глубины квартиры. «Подожди меня на кухне, чай попей. Я через 5 минут буду готова». Я даже не стал ерничать и переспрашивать, готова к чему. Бабушка и так продолжала сверлить меня настороженным взглядом, видимо, предполагая за мной самые низменные устремления. Обижаться глупо. Присутствуют они, чего ж греха таить. Чем ярче весеннее солнышко, тем больше во мне накапливается этих самых низменных устремлений. Против природы не попрешь. На кухне меня встретила горка красновато-бурых и голубых яиц и кекс, продающийся в булочных в предпасхальные дни под стыдливым названием «Весенний». Тут же лежала стопка газет. Я сел за стол и полюбовался авангардной инсталляцией. Пасхальный кекс, разноцветные яички и газета «Правда», а на заднем плане, в окне, под затертый фасад, превращенного в склад Измайловского собора. Бабушка деловито сотворила мне чай, пододвинула мельхиоровую вазочку с сушками и села напротив, внимательно разглядывая и даже, показалось, принюхиваясь. «Андрей, значит, куда собрались-то?» «Да просто погуляем. Погода хорошая, весна пришла. Что дома сидеть? К Никольскому, думаю, сходим, потом до Театральной. А там посмотрим или к Площади Труда и на Неву, или к Невскому напрямки». Выдал я свои планы. «Да», — скорбно покивала бабка головой. «У Никольского сегодня должно быть людно. Все в церковь пойдут». В дверном проеме появилась Тома. Глаза блестят, вид гордый и довольный. На макушке наверчено что-то нестандартно праздничное. Я с удовольствием окинул взором ладную фигурку, подкинув горючего в топку нездоровых желаний. Или здоровых. Наверное, зависит от того, с чьей позиции смотреть. Моя мама и Томина могут иметь диаметрально противоположные мнения по этому вопросу. «Том, привет. Тебе уже доложили, что Христос воскрес?» «Ага, Она оживленно подскочила к столу и предложила: «Давай яйцами стукнемся». Я сцедил улыбку в кулак и выбрал самое темно-синее яйцо. «В чьих трусах варили?» Девушка прыснула в ладошку. «В трениках моих старых». «Ну, если в твоих, тогда ладно. Выбирай, бей». Тома слегка наклонилась и прищурилась, оценивая битки. Солнечные лучи отразились от выглаженной временем деревянной столешницы и мягкой волной прогулялись по ее лицу, высветив разноцветие глаз и подарив ореолу волос тепло медного отлива. Я опустил взгляд, вспомнив Цветаевское «и зелень глаз, и золото волос», потом мысленно пересчитал остающиеся месяцы. 5. Всего 5 месяцев, и если не найду решение здесь, то меня ждет намеченная эксфильтрация. И все. И будто бы под небом и не было тебя. Вернусь только к концу 80-х. 10 лет без права переписки. Вечность. В груди что-то сжалось. «Ты по зубу тихонько постучи яичком-то», — оживленно подсказывала в это время болеющая за внучку бабушка. «Надо, чтоб глухо звучало. Если звонко об зуб стучит, хрупкое». Совместными усилиями, постукивая скорлупой по клычкам и откладывая в стороны подозрительные, они остановили свой выбор на яйце, окрасившемся в красновато-коричневый мрамор. «Хороший биток», — одобрила бабушка. «Держи вот так». И она крепко схватила его между указательным и большим пальцами, оставив лишь маленькое оконце между ними. «И бей сама». Я с усилием натянул улыбку и подставил острый конец. Тома хищно тюкнула, и мое яйцо влажно треснуло. Тупая сторона также не смогла оказать достойного сопротивления. «Сдаюсь», — поднял руки. «Куда же мне против двоих? Да опыта поколений в придачу». Тома, радостно взвизгнув, разбросала руки в стороны и крутанула на цыпочках полный оборот, закинув голову к потолку и разметав в движении волосы широким веером. Я повеселел. Да гори оно все пропадом. Есть время бросать камни и есть время отдыхать душой. Я что-нибудь потом придумаю. Обязательно. «Ты готова? Нелегко оделась?» Тома отрицательно замотала головой, нетерпеливо притоптывая ножкой. «Тогда вперед!» Бабушка захлопнула за нами входную дверь и опять загрохотала запорным крюком. Мы переглянулись и, весело смеясь, стремительно скатились по ступенькам, оставляя за спиной эхо дробного перестука Томиных каблучков. Я оттянул на себя тяжелую входную дверь, и мы вынырнули из полутьмы парадной в весеннее тепло, льющееся с непривычно глубокой синевы. Срезая дорогу, пошли насквозь через Троицкий рынок, и Тома тут же с восхищением прилипла к выстроившимся в рядок аквариумам. Бликовали в солнечных лучах стайки неончиков. Среди тянущихся вверх пузырьков воздуха солидно прогуливались ярко-красные и угольно-черные меченосцы. Потряхивали роскошными вуалями хвостов гуппи и поражали своей необычной формой мраморные скалярии. Дальше по ряду продавали сушеных дафний. В эмалированных лоточках шевелилась мясисто-фиолетовая масса трубочников и брусничная мотылей. Тома с брезгливой опаской понаблюдала, как местный дуримар, орудуя спичечным коробком, отложил покупателю на листок газеты копошащуюся порцию и ловко свернул в кулек. «Бррр, какая гадость!» — сказала с чувством. Вышли на фонтанку и по пешеходному мостику перебрались на другой берег, по дороге полюбовавшись величественно плывущими откуда-то с Ладоги льдинами, в синеватой толще которых иногда что-то таинственно искрилось и переливалось. В воде Крюкового канала отразилось воздушное, словно произведение виртуоза-кондитера, колокольня Никольского собора, и мы ненадолго замерли, наслаждаясь одним из самых красивых видовых мест Ленинграда. Потом Тома поозиралась вокруг в поисках знакомых рож и, не обнаружив, решительно взяла меня под локоть. Мир стал еще краше, и я замурлыкал, косясь на девушку. «День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям». А дальше? Пожалей мое самолюбие. Дальше мелодию с моим слухом не вытянуть. Ну, Дюх, ну, пожалуйста. Тома задергала меня за руку. Эх, отгоняя мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. На последней строке я закономерно и очевидно сфальшивил и закашлялся. Ну, вот видишь, тебе придется принимать меня таким, каков я есть. Ну, не певец я. Да ладно, ладно, засмеялась она, довольно поблескивая глазами. Зато танцевать неожиданно прилично начал. Стихи интересные из тебя можно вытряхнуть. С колокольни поплыл пробивающийся до костей низкий гул, поверх которого тут же лег быстрый перезвон, и в небе в панике заметались голуби. «С колоколенки соседние звуки важные текли», — пробормотал я, озираясь вокруг. Мимо на службу тянутся старушки, все как одна, маленькие и сухонькие, с платочками на головах. Я огляделся. Молодежи нет вообще, мужчин почти нет. «Темные, отсталые люди», — глядя на них с осуждением, резюмировала Тома. «Вот перемрут, как динозавры, и закроем, наконец, все эти церкви». И потянуло меня дальше. «Кстати, о динозаврах. Про мамонтенка Диму ты ж читал? Как думаешь, может же быть, что когда-нибудь найдут неповрежденного мамонта, разморозят и оживят?» Она мечтательно посмотрела сквозь бредущих богомольцев, видимо, представляя на их месте стада возрожденных мамонтов. Я глядел не менее мечтательно, но не на богомольцев и даже не на Тому. Мое внимание привлекла небольшая огороженная площадка на противоположном берегу канала Грибоедова, на которой три молодых человека практиковались в стрельбе из спортивного лука. Охваченный новой идеей и невнятно мыча что-то про генетику и криопротекцию, я увлек Тому по мостику на другой берег к небольшому особнячку. Кафедра спортивной стрельбы из лука института имени Лестгафта. Что? Это может быть решением одной проблемы. Я воровато оглянулся и, подойдя к входной двери поближе, оценил профиль замочной скважины. Судя по всему, замок унаследован еще со времен проклятого царизма. Это я удачно зашел. Можно и отпраздновать. Ну что? По эклеру с кофе сейчас или по пышкам с кофе позже? Тома задумчиво нарисовала что-то носочком сапога и кивнула. «Сейчас. У меня 50 копеек есть». Я отмахнулся широким жестом и, приняв левее, провозгласил. «Тогда в кафе на Театральную. День такой хороший, и старушки крошат». Вечером, по уже устоявшейся привычке, прослушал получасовую сводку новостей за неделю на BBC. Пока никаких отклонений в исторической линии на поверхности не видно. В прошедший четверг фракция Красной Армии успешно провела теракт в Карлсруэ, расстреляв генерального прокурора ФРГ. Впереди свинцовая осень, всплеск активности ячеек РАФ, мстящие властям за внесудебные казни находящихся в заключении руководителей. Даже респектабельные газеты Германии сквозь зубы заметят, что есть что-то странное в так называемом коллективном самоубийстве четырех заключенных. Ну да, сложно себе представить, к примеру, как смог левша Баадер выстрелить себе в затылок с правой руки, при этом не оставив на коже головы следов пороховых газов. А как могли попасть пистолеты в камеры к заключенным особо охраняемой и построенной специально для содержания рафовцев тюрьмы Штамхайн? Узников содержали поодиночке в условиях строжайшей изоляции. Переводили в другие камеры каждые 2 недели. Камеры обыскивали 2 раза в день и просматривали раз в 15 минут. Несмотря на это, как объявили власти, террористы продолбили в стенах из сверхпрочного бетона тайники, где прятали оружие, патроны, радиоприемники, запас взрывчатки и аппарат Морзе. Журналистка Ульрика Майнхоф, как первоначально объявили, повесилась на крюке, торчащем из потолка. Однако, когда стали возникать вопросы, как ей удалось добраться до потолка высотой в 4 метра, Власти поменяли версию на анекдотичное «повесилась на форточке». При этом у погибшей не обнаружили обычного для повешения смещения шейных позвонков. Даже церковь отказалась признать погибших самоубийцами и разрешила похороны в пределах церковной ограды. А когда власти попытались надавить на бургомистра Штутгарта, чтобы он воспрепятствовал захоронению самоубийц на городском кладбище, бургомистр, сын знаменитого гитлеровского фельдмаршала Роммеля, известный своими правыми взглядами, неожиданно резко ответил: «В 44-м тоже были сплошные самоубийцы. Мой отец, Канарис, может, их тоже выкопать из могил?» Из руководства РАФ первой волны осталось живых только Ирмгард Мёллер, несмотря на 4 ножевых ранения в левую половину груди. Прежде чем ее изолируют от адвокатов, она успеет рассказать, что глубоко ночью кто-то ворвался к ней в камеру, и дальше она очнулась уже на больничной койке. Официально орудием попытки самоубийства был объявлен столовый нож, тупой и с закругленным концом. Адвокат Клаус Круассон привел все эти нестыковки, и против него тут же завели уголовное дело по обвинению в пособничестве терроризму. Круассон бежит во Францию, но власти ФРГ добиваются его ареста, выдачи и осуждают за принадлежность к террористической организации. Нобелевский лауреат Генрих Бёль пытается выступить в печати с опровержением официальной версии. Его тут же начинают остервенело травить. У сына Бёля проводят обыск по подозрению в сотрудничестве с террористами. Ползучая реноцификация ФРГ, против которой РАФ пыталась действовать методами городской партизанской борьбы, уже состоялась. Ее не обратить вспять. Перекрасившиеся фашисты, включая эсэсовцев, составляют костяк чиновного аппарата страны, действуя на федеральном уровне в солидном большинстве. Теодор Оберлендер, один из теоретиков решения восточного вопроса, бывший координатор батальона карателей «Нахтигаль» и в последующем командир спецбатальона «Бергман», любивший лично пытать и казнить советских пленных, дорос в ФРГ до федерального министра. Георг Кизингер, один из помощников Геббельса, в течение 3 лет был федеральным канцлером. А теперешний канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, санкционировавший экзекуцию рафовцев в тюремных камерах, в молодости с воодушевлением маршировал в нацистских колоннах по Мюнхену. И сейчас эти люди учат нас правам человека. Все повторяется. Даже будущее в прошлом. Задумчиво потер подбородок, анализируя за и против вмешательства по теме РАФ. Пожалуй, воздержусь за неимением ясной цели. Хватит уже набранных задач, с ними бы справиться. Высунул голову в коридор, прислушиваясь. Родители смотрят грузинские короткометражки, можно поработать. Ближайшую неделю мне предстоит море писанины, надо использовать все возможности. Достал чистую тетрадь в клетку, разогнул скобки и выдернул из середины лист. Задумчиво изучил чистую поверхность, подтянул подчерк и вывел в правом верхнем углу: «To William A. Pink, Assistant Administrator for Intelligence, Drug Enforcement Administration». Руководителю разведывательного департамента Управления по борьбе с наркотиками. «Глубоко уважаемый Уильям Пинк, прошу принять к сведению следующую информацию.